«Слушаю», – безэмоциональным голосом сказала Вася, нажав кнопку «Принять вызов». «Василиса Таранова», – раздался голос из трубки, явно принадлежавший мужчине среднего возраста. «Да, меня зовут Парфенов Алексей Леонидович. Нам надо с вами поговорить. Это касается вашего брата Даниила. Куда подъехать?» Вскочив на ноги, сказала девушка и, надев тапочки прямо в украшенной узорами из клубничек пижаме, двинулась к выходу из дома. «Не надо никуда подъезжать. Мы уже находимся у вашего дома, точнее, не у вашего, а у дома вашего молодого человека, Игоря», — ответил мужчина. А затем в дверь легко постучали три раза, и из трубки также раздался приглушенный звук стука. Быстрым шагом приблизившись к двери, Василиса распахнула ее. Перед ней стояли двое мужчин средних лет, крепкого телосложения, но в сравнении с ее могучим Игорем они казались щуплыми. «Добрый день, Василиса. Меня зовут Алексей, а это мой коллега Леонид. Мы можем войти?» – спросил мужчина, стоящий ближе к ней. «Что с Даней?» – вместо ответа выпалила Вася. «Насчет этого мы и хотели с вами поговорить, но давайте пройдем внутрь, это неприлюдный разговор. Что с братом?» – уже сбившись на крик, произнесла Вася. «Что, что, ничего хорошего?» – влез в разговор второй мужчина, который представился Леонидом. От этих слов ее сердце пропустило удар, после чего ноги сами собой начали подкашиваться, и она, хватая ртом воздух, начала терять равновесие. «Василиса, Василиса», подхватив ее за плечи, несколько раз повторил ее имя Алексей. «Черт, вы неправильно поняли моего коллегу, все с вашим братом в порядке». «В порядке?» Еле удерживаясь в стоящем положении, спросила девушка. «В порядке, но давайте мы все-таки внутри поговорим», ответил, продолжая поддерживать ее, Алексей, а после с презрением посмотрел на своего напарника, который в очередной раз открыл рот, не подумав. «Эй, баран, ты что творишь?» Неожиданно для всех раздался басистый голос. Тяжелый кулак уже летел в голову Алексею, который продолжал поддерживать Василису за плечи, но он не достиг цели. Леонид молниеносно среагировал и отвел руку Гарына в сторону от лица своего начальника, а потом попытался завести ее гиганту за спину. Но разница в массе была слишком велика. Гарын просто грубой силой высвободил руку, и через миг тяжелый кулак гиганта врезался в лицо Леонида, отчего тот почти сделал полное сальто в воздухе. «Постой!» — крикнула Вася, и уже несущийся кулак в Парфенова остановился за миллиметр до того, как столкнулся с его челюстью. Вот только и открытая ладонь самого оперативника находилась тоже в миллиметрах от подбородка Гарына. «Что ж вы так импульсивны, Игорь Иванович Давыдов?» — сказал Парфенов, поправляя одежду Гарына. «Мужик, если ты быстро не объяснишь, что тут забыл и что тебе надо от Василисы, я тебя жрать землю заставлю». Хоть и остановился Гарын, все равно был в бешенстве, и только Вася сдерживала его от продолжения драки. На слова Гарына Парфенов достал свою ксиву и открыл ее перед лицом здоровяка. «Слушай, мужик, ты, видимо, не понимаешь, в какой ситуации», — сказал Гарын, даже не став смотреть в документ, раскрытый перед его лицом, и просто свел руки и захрустел костяшками пальцев. Гарын не был безумцем, который не понимал, что не стоит конфликтовать с работниками органов. Но в тот момент, когда он увидел, как его любимую, которая и так настрадалась в последнее время, схватил какой-то мужик, у него просто отключился мозг, и только слово Васи «остановись» хоть как-то вывело его из этого состояния, но не до конца. Адреналин продолжал поступать в кровь, а сердце усиленно билось, накачивая мышцы кислородом. «Игорь, остановись, а не насчет Дани», — выкрикнула Вася. После этих слов бугай немного поостыл и все же прочел, кто явился к его дому и посмел тронуть его спутницу жизни. «Так что тебе надо от Василисы, Парфенов?» — спросил Гарын. Мужчина задумчиво посмотрел на здоровяка, а потом на девушку. Полномочия ему позволяли делать почти все, но он все же не хотел ввязывать в это дело посторонних, поэтому и выбрал момент, когда Таранова останется одна. Но он не мог предвидеть, что для разрешения проблем бывшему сотруднику органов хватит лишь одного звонка и Гарын так быстро вернется домой. «Ладно, Радос Сколоски, можешь присутствовать при нашем разговоре, но не вмешивайся. Это все же касается только Василисы и ее брата. Так что давайте, наконец, зайдем. Мы и так уже сильно нашумели», — сказал Парфенов и сделал шаг в дверь дома. «Колосс Радосский», — сказал Гарин, входя вслед за ним. «Ну да», — ответил Парфенов. «А с этим что делать?» — спросил Гарин, указывая на напарника Парфенова, лежащего у дорожки, ведущий к входной двери дома. «Пусть и дальше лежит, я его на обратном пути заберу, если он не очнется», — сказал Парфенов, но все же вернулся к бессознательному телу коллеги и убедился, что его жизни ничего не угрожает, и снова направился к входу в дом. «Вы, может и очнется, а может и нет», — сказал Гарин и проследовал вслед за мужчиной в свой же дом. «Для вас, Игорь Иванович, все же лучше будет, чтобы он очнулся. Это то, я смогу замять. Но вот если он того», — отвечая Гарину, Парфенов сложил руки на груди, изображая покойника, «то с этим уже будут проблемы. Хотя у вас же есть тут недалеко лес. Главное, закапывайте поглубже, чтобы грибники не нашли». «Есть», — ответил неуверенно Гарин. «Да шучу я, что вы, Игорь, на меня так смотрите. Да и очнется, это я вам гарантирую, но вот голова у него будет болеть долго». Парфенов специально пошутил, чтобы все же снять напряжение, повисшее между ним и Гарином. Нет, он его не боялся, но вести беседу с тем, кто не готов к этому, было бы гиблым делом, а он сюда приехал за конкретным результатом. «Так что с Даней?» – спросила Вася, не успели они еще добраться до стоящего посреди гостиной черного кожаного дивана. «Я еще раз говорю, с ним все нормально, но он в затруднительной ситуации, с которой мы хотим ему помочь». «Ага, помощь», – сказал ухмыльнувшись Гарин. «Да, именно помощь. И чтобы стать, как бы сказать, мостиком между нами, нам нужны вы», – сказал он, глядя в глаза Васе. «Вижу, вы не особо мне верите, но в этом нет ничего страшного. Исторически сложилось так, что люди нашей страны с недоверием относятся к работникам органов». «Есть за что», — ответил Гарин. «Есть, я же не спорю, но это все пережитки былых времен. Но давайте не будем сейчас углубляться в историю нашей страны. Не для этого мы сейчас здесь сидим. Нам от вас нужно лишь несколько простых вещей», — сказал Парфенов. «Я иду с ней», — выслушав представителя спецслужб, сказал Гарин. «Ничего не имею против, вот только у вас же бизнес, и ваши, как вы их любите называть, орангутаны не справятся», ответил Парфенов. «Да вы не охренели тут», опираясь на стену, проорал очнувшийся Леонид, о котором все уже и позабыли. «Леонид, закрой дверь с обратной стороны», зло посмотрев на него, сказал Парфенов. «А еще у меня с тобой будет длинный разговор, когда тебе рот можно открывать, а когда нет». «Да как тут так, это того почему?» Видимо, еще не отойдя от глубокого нокаута, бессвязно заговорил Леонид, а потом сильно пошатнулся и только чудом устоял, ухватившись за стоящий в прихожей комод. Затем, махнув рукой, направился к выходу из дома. «Ты бы его в больничку свозил», — сказал Гарин, глядя на свой огромный кулак. «Это плохие признаки. Один из наших после такого навсегда таким остался. И правда, меня его жена не простит, если он таким останется. Он и так пару слов с трудом складывал, а сейчас... В общем, мы договорились, через пару часов наша машина приедет за вами и вещами», сказал Парфенов и протянул визитку. «Если что будет не так, сразу звоните». Выйдя из дома, Парфенов хлопнул по спине сидящего на пороге дома Леонида. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у что съел за последнее время. Черт, ну не на пороге дома же, ругнулся Парфенов и, подхватив под руку коллегу, повел его в сторону машины. Ладно, закину тебя в больницу по пути. Босс, не надо, я в порядке. Уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууooo А после пойдешь на переподготовку, а то не смог от удара обычного уличного бугая увернуться. Ага, обычного, простонал Леонид, волоча ноги по земле, поддерживаемый под руку Парфеновым. Как и обещал работник спецслужб, за ними приехал небольшой микроавтобус, в который с запасом поместились все вещи Василисы и Гарына. А уже через час пути они созерцали подъезд дома родителей Васи и Даниила. Отряд бойцов размещен в соседнем подъезде. Мы, согласно инструкциям, разместились на расстоянии больше 10 метров от квартиры Тарановых. Для быстрого реагирования пришлось проделать отверстие в стене одной из квартир. Еще группа снайперов находится в соседнем доме. Также у подъезда постоянно дежурят мои ребята, говорил грузный вояка, показывая на бумаге расположение всех сил, задействованных в этой операции. Запомни, никакого летального оружия. Даже если он их всех поубивает, объект должен быть живым, сказал Парфенов полковнику. Конечно, никакого, сказал полковник, в голосе которого явно читалась какая-то странная нервозность. Конечно, это можно было бы связать с важностью их работы, но что-то беспокоило оперативника. «Ты меня точно понял?» «Понял», уже подобающим тоном ответил вояка, а после вышел, закрыв за собой дверь в кабинет. «Мне что-то не нравится он», сказал Леонид, который все это время находился в кабинете и прикладывал пакет со льдом к опухшей челюсти. «Мне тоже», ответил Парфенов и забарабанил пальцами по столу. «Ладно, сейчас лучше о другом позаботимся». Глава 15. Я аккуратно достал кристалл-накопитель из пульта управления и убрал его в нагрудный карман скафандра вместе с ИД-картой. Наверное, я просто захотел сохранить этот кристалл, точнее, даже не его, а память о Эмме Каре Петровой, о ее жизни и о том, что случилось с человечеством. Хотя вопросов из прочитанного у меня появилось куда больше, чем было получено ответов. Единственное, в чем я был почти уверен, это то, что именно праймы виновны в том, что тогда случилось с человечеством, точнее, с хуманами, и что с ними лучше больше не сталкиваться, если они способны на такое. Не хочется мне становиться причиной еще одной катастрофы для человечества. А еще я подумал, что все же нужно передать этот кристалл кому-то компетентному на Земле. Пусть все знают, какие опасности несет это место. Чертовы праймы пронеслись мыслью у меня в голове. А если они уже начали воплощать коварный план по очередному уничтожению людей, мне нужны союзники, и единственное, что приходит мне в голову, это положиться на Миу. Он еще ни разу меня не обманывал. Я должен всеми силами добыть источник энергии для него в эфире. Тогда он сможет помочь спасти сестру, родителей, ту мелкую заразу. Моя фантазия рисовала страшные кадры того, как я иду по безжизненным улицам своего города, где от людей остались лишь кучки пыли и истлевшая одежда на земле. Стоп, стоп, стоп, что черт возьми происходит? Я пришел в себя в каком-то темном помещении. Истлевшие терминалы, некогда выполнявшие важные функции, теперь покоились под покровом пыли. В центре комнаты, в луче холодного белого света, парила черная сфера, будто поглощавшая этот свет. Мои пальцы тянулись к ней. Я попытался отдернуть руку, но запястье обдало жаром, и мои пальцы сами собой сделали последний рывок, погрузившись в вязкую черную субстанцию. Меня посетило ощущение дежавю. Черное нечто, как и в той пещере Силкатов, обволокло мою руку, растеклось по запястью моего скафандра и начало просачиваться внутрь, обдавая кожу огнем. Сердце заколотилось как бешеное, даже интуитивное предвидение вопило о том, что нужно как можно быстрее валить отсюда, но я уже ничего не мог сделать, меня словно парализовало. Какой же я все-таки идиот? Почему, ну почему я не отправился на перерождение, когда это было возможно? Зачем я вообще доверился Миу? Всегда знал, что ничего хорошего от него ждать нельзя. А-а-а, как же больно! Раздался крик, но только у меня в голове. Всем моим телом продолжала управлять эта чертова штука. Бам! Неожиданно пол ушел из-под ног. Стены начали покрываться трещинами. Меня обволок жуткий рокот, который с каждой минутой нарастал все сильнее. Черная дрянь на моей правой руке будто взбесилась, и боль стала невыносимой. Внезапно все заполнило ослепительный белый свет. Быстрая вспышка чудовищной боли, и я увидел знакомую надпись перед все еще распахнутыми от ужаса глазами. «Вы погибли». До следующего входа в эфир осталось 14 минут 59 секунд. «Какого?» – не успел сказать я, как крышка капсулы с красным таймером отсчета сменилась на знакомый потолок со старой люстрой из розового стекла. Это был потолок гостиной в квартире моих родителей. «Брат!» – раздался удивленный голос, который я сразу узнал. Я обернулся в ту сторону, откуда послышался голос, и, встав с пола, медленно подошел к Ваське, а после моя рука резко рванулась к ее шее. «Брат, ты...» — хриплый голос раздался сквозь пережатое горло. Я пытался отдернуть руку, но ничего не выходило. Мое тело перестало меня слушаться, а пальцы все сильнее и сильнее сжимали ее горло. «Остановись!» — завопил я в своей голове, не имея возможности даже пошевелить губами, потеряв хоть какую-то возможность контролировать свое тело. Я даже не мог отвернуть взгляда от белеющего лица сестры, на котором по какой-то причине была лишь улыбка, та добрая улыбка, с которой только она могла смотреть на меня. «Даниил Таранов, нам надо обсудить сложившуюся ситуацию», — раздался голос в моей голове, полностью лишенный эмоций. «Отпусти ее, сука», — мысленно прочеканил я. «Это деструктивное поведение, которая лишь вредит твоей сестре. Отпусти». Пальцы моей руки разжались. Васька на подкашивающихся ногах рухнула на пол. Гнев, ужас и боль от того, что я натворил, полностью поглотили меня. Она жива, снова лишенным каких-то эмоций сказал Миу. Я, используя восприятие на полную, прислушался и понял, что она и правда жива. Ее сердце продолжало биться, хоть и быстрее, чем должно. «Что тебе надо?» – спросил я. «Ничего особенного, я просто хочу, чтобы ты не мешал мне помогать, Хуман. В последнее время твои мысли указывают на то, что по какой-то причине ты утратил ко мне доверие. И, видимо, не зря, пронеслась мысль у меня в голове. Это все было сделано, чтобы ты не пытался помешать моей главной задаче – помощи, Хуман. Поэтому я решил действовать на опережение и предотвратить непредвиденное поведение с твоей стороны. Проанализировав твою личность, я понял, что мотивация через страх за близких будет иметь наивысший эффект. Поэтому, вдруг замолчал Миу, и я под его контролем повернулся в сторону двери в коридор родительской квартиры. В следующую секунду раздался звук открывающейся двери, и в квартиру ввалилось сразу 5 крепко сбитых мужиков в полной экипировке. На них были каски с визорами, закрывающими лица, бронированные жилеты и тактические пояса с различными снаряжениями. В руках они держали странного вида автоматы, оборудованные фонарями, которые вспышками света ударили мне в глаза. Рой пуль в виде дротиков вонзился в спинку отцовского кресла, расположенного за моей спиной, а я при помощи ускорения и предвидения ловко сместился в сторону, после чего одним скачком сократил расстояние с пятеркой бойцов, скорее всего спецназа, и резким движением кулака ударил ближнего к себе точно в открытую часть челюсти, после чего направился к следующему. Мое тело не делало ни одного лишнего движения, я словно не из матрицы ловко уворачивался от резких ударов и выстрелов. Всего несколько секунд потребовалось Миу, управляющему моим телом, чтобы все спецназовцы лежали на полу без сознания. «Нам стоит обсудить все в более подходящем месте», — сказал Миу и, подойдя к лежащей без сознания Ваське, протянул к ней руку. За мгновение до того, как пальцы коснулись бледной кожи на лице сестры, ощущение предвидения неожиданно сработало. Миу, а точнее, я, ловким движением сместился в сторону, сделав шаг назад, после чего раздался звук битого стекла, а в стену что-то врезалось, поднимая небольшой сгусток пыли. За следующие пару мгновений в стену влетело еще десяток пуль, от которых Миу также непринужденно увернулся и все же скрылся в коридоре. А я с облегчением вздохнул, понимая, что теперь Миу от Васьки отделяет полностью открытое пространство комнаты. Мое облегчение было недолгим. Миу быстро осмотрел комнату, и сначала на висящей под потолком люстре с яркой вспышкой взорвались все 5 лампочек, а следом в нее полетел стоящий в коридоре стул. Прозвучало несколько хлопков от выстрелов, а я, под управлением Миу, воспользовавшись прыжком через маяк, оказался у лежащей на полу Васьки и снова потянулся к ней рукой. Только кончики пальцев моей руки приблизились к лежащей на полу Ваське, как неожиданно сработало предвидение. Миу попытался сместить мое тело в сторону, чтобы уйти от выстрела. Стоять напряг всю силу воли, которая у меня была, и тело, измотанное от непрерывной работы ускорения, дрогнуло. Этой мимолетной заминки хватило. Мою грудь будто обдало огнем, а следом еще раз, и еще, за ту долю секунды, которую я падал, еще одна из пуль попала в меня, разорвав в клочья плечо. Падая, я увидел лежащего на полу спецназовца, который, видимо, очнулся и уже наводил дуло своего пистолета прямо мне в голову. Повышенное восприятие в комбинации с ускорением позволили мне увидеть вспышку огня и следом вылетевший кусок стали. В тот же миг комната родителей пропала, и я оказался в белом пространстве маяка. Мое тело, безвольным шматком мяса, повалилось на пол, пачкая абсолютно белое покрытие густой багрово-красной жидкостью. Если честно, я почувствовал облегчение. Нет, умирать я не хотел, но если выбирать, я или кто-то из близких мне людей, то уж лучше так. Вот только жаль, что могилой мне станет это холодное, безжизненное место. А еще я не хотел, чтобы сестра запомнила меня под контролем Миу, сжимающим свои пальцы на ее шее, но с этим уже ничего не поделать. Надеюсь, она простит меня когда-нибудь. Как же холодно, подумал я, придя на долю секунды в сознание. А еще сейчас бы того кальвадоса, который Гарен приносил выпить. Как же мне хреново. До следующего входа в эфир осталось 4 минуты 39 секунд, пробилась через затуманенное сознание надпись с таймером в миг, когда мое сознание на долю секунды вернулось. До следующего входа в эфир осталось 1 минута 23 секунды, еще раз мелькнула надпись на крышке капсулы. И правда, крышка гроба, Пронеслась мысль у меня в голове, и я протянул руку, оставив на мутной поверхности капсулы багрово-красные отпечатки пальцев моей левой руки. «Что это с ним?» Пробился ко мне в разум удивленный голос, принадлежащий какому-то тиранцу. «Не знаю, он так появился на точке возрождения. Может, добить, чтоб система его вылечила? Он, судя по всему, все равно не жилец. Дебил, я тебя сейчас сам добью!» Раздался знакомый мне голос, который принадлежал Антану. «А что такого? Думаешь, ему безопасно сейчас возвращаться, если его в реальном мире так оприходовали?» Рявкнул Антан. «Быстрее медика, и давайте сюда все медпаки!» «Понял, тогда я за медиком. Бледный, ты главное держись!» Мы оборвалась речь, и я провалился в темноту. «Где это я?» Сквозь закрытые глаза пробивалось легкое свечение. Я попытался пошевелить руками, ногами, да чем угодно, но ничего не вышло. Даже открыть глаза не получилось. Очнулся наконец, раздался у меня в голове голос. «Не переживай, ты погружен в восстановительную жидкость, а шевелиться не можешь из-за стазисного поля, включенного для того, чтобы ты ничего себе не повредил». После этих слов я немного расслабился. «Значит, я все же выжил, а значит, как минимум, моей сестре в данный момент ничего не угрожает. Не знаю, что Мил хочет от меня, но пока я тут, у него ничего не выйдет. Твое восстановление займет еще продолжительное время, так что как только с тобой поговорят те двое, я снова введу тебе наркоз», — снова раздался голос у меня в голове. Время в ожидании тех, кто хотел со мной поговорить, я решил не тратить зря и хорошенько обдумать все то, что со мной произошло в последнее время. Во-первых, зачем Мил пошел на такой крайний шаг? Он, конечно, сказал, что хочет помочь человечеству, но я в это уже мало верю. Он явно хочет подчинить меня в обеих мирах. Главный вопрос – зачем? Если бы это ему было нужно на Земле, то он бы не стал устраивать все это и пытаться меня шантажировать, угрожая моей сестре. Хотя с этим он сделал большую ошибку. После всего этого я не остановлюсь ни перед чем и уничтожу эту штуку, даже если это будет стоить мне жизни. Хотя такой исход хотелось бы все же избежать. Во-вторых, что случилось на том планетоиде? Нет, понятно, что я дебил, за каким-то решил глянуть, что там, как обычно понадеявшись на авось, но сейчас я не об этом. Что случилось, когда та штука, которую для простоты обозначу как МИУ-2, пыталась слиться с моим телом? Явно пошло что-то не по плану. МИУ-2 явно не успел слиться со мной до того, как я пошел на перерождение. Такое ощущение, что кто-то или что-то попросту разнес форпост на планетоиде, и это случилось ровно в тот самый момент, когда я оказался в безвыходной ситуации. Уж слишком большое совпадение, чтобы считать это случайным. И наконец, третье и самое важное, что мне с этим всем делать? В реальный мир мне путь заказан, а значит, умирать в эфире мне точно не стоит. Мил сейчас только и мечтает, чтобы дурак Даня в очередной раз ушел на перерождение. Надеюсь, хоть те гады, что устроили на меня засаду, додумаются увести сестру оттуда. Хотя, судя по тому, что они явно использовали Ваську как приманку, от них ждать ничего хорошего не стоит. Честно говоря, я добрый и терпеливый, но не стоило им впутывать в это моих родных. Узнаю, кто до этого додумался, лично придушу. «Привет, Даниил, это я, Ришера», — узнал я знакомый голос друга, которого уже давно не видел. «Медик сказал, что ты пришел в сознание, вот я и решил заскочить к тебе. Зная тебя, думаю, тебе не особо нравится вот так бултыхаться в этой жиже без дела. Честно, выглядишь ты так себе, и кто тебя так потрепал? Хотя с твоим дрянным характером это неудивительно». Я хотел ему хоть что-нибудь ответить на замечание о моем дрянном характере, или на крайний случай показать ему средний палец, вот только это было за пределами моих возможностей. «Про тебя тут такие слухи ходят, что аж не верится. Я слышал, ты во время учений стал самым эффективным бойцом флота. Скажи честно, Даниил, ты что, как-то жульничал? Я, конечно, знаю, что тебя повысили после учения аж на 2 звания, но все же. А еще твой стрелок, Антан, распространяет совершенно неправдоподобные слухи, что вы даже смогли сделать одно попадание в сражении с героем Зуртином. Вот же гад, не верится ему. Ну, ничего, когда восстановлюсь, надо будет вломить этому синему. Ей-богу, от кого от него я такого не ожидал. Ну, ничего, восстановлюсь и поговорю с ним, так сказать, по-братски. А кроме этого, он рассказывает, что вы выбрались из плена ихтианцев и сумели сбежать с их линкора даже без ухода на перерождение, выполнив задание системы. Парочка трибитов-офицеров из нашего флота обвинили его во лжи, и он вызвал сразу двоих на поединок чести. Эти двое обладали уровнями выше 20-го и стрелковыми классами. Так он умудрился отправить их на перерождение, да так, что они даже выстрелить не успели ни разу. После этого он дождался их возрождения и вызвал их уже на рукопашный бой. Они, конечно, пытались отвертеться, но из-за того, что зачинщиками были они, им пришлось согласиться. Короче, я понял, почему его называют садистом. Знаешь, я сильно рад, что этот монстр не был моим инструктором. Если без подробностей, то те два трибита лишились нескольких конечностей, которыми он их и забил до смерти, а у одного даже усы вырвал и в качестве трофея оставил себе. А этот синий маньяк тут, оказывается, развлекался, пока я летал к тому проклятому планетоиду. Но эти трибиты явно с головой не дружат, нашли с кем дуэль устраивать, тем более стрелковую. Я уже давно понял, что этот синий не так прост, как мне казалось поначалу, а то, как он отстреливал ихтианцев, еще сильнее подтвердило это. Когда этот гад становится серьезным, это страшно. Вот только не ожидал я от этого садиста, что у него настолько длинный язык. Хотя ни слова лжи он и не произнес. Но это так мелочи, я хотел поговорить с тобой по другой причине. Наверное, я хотел просто попрощаться. Ладно, Даниил, надеюсь, еще увидимся. Да какого? Мысленно проорал я с последними словами Ришера. С этим, что не так, мало мне проблем, так еще из-за этого синего переживать. Видимо, меня кто-то проклял, раз все вокруг катятся к чертям. Вот честно, врежу ему, когда выберусь отсюда. После того, как Ришер ушел, на меня, видимо из-за стресса, нахлынула жуткая слабость, и я буквально за пару секунд провалился в сон. «Скажи, грибовидный, ты что, надо мной издеваешься? Зачем я сюда пришел, если он в отключке? Так вкали ему что-то помощнее, у меня еще дел гора. Я тебе ща вкалю», — подумал я, услышав знакомую тиранскую речь Антана, который, видимо, был вторым из тех, кто хотел со мной встретиться. «Что, уже в сознании? Точно, если потом окажется, что я сам с собой говорил, то я тебе потом шляпу помну. Ладно, вали отсюда», — рявкнул Антан, видимо прогоняя Мифунца, медика. «Не знаю, бледный, кто тебя в твоем мире так не любит, но передай им, что если они грохнут тебя до того, как это сделаю я, то я приду за ними. А еще цени мою заботу, это я не дал тем отсталым пустить тебя на перерождение. Так что теперь ты платишь, когда мы после войны отправимся отдыхать на Мю. И мне дела нет, хочешь ты туда или нет, я-то хочу», — заржал Антан над своими же словами. «Какой ты заботливый», — с сарказмом подумал я, а потом мысленно все же его поблагодарил за то, что он действительно сильно меня выручил в тот момент. Не знаю, что бы было, если бы Мю снова взял контроль надо мной. Короче, зачем я пришел? У нас тут большая свара намечается, и мне нужен мой пилот, а ты, гад такой, тут валяешься. Так что не знаю, как ты это сделаешь, может, у тебя очки нераспределенные остались, чтобы вложить их в выносливость, но чтобы к сражению был готов. Неохота мне с каким-то недопилотом сразу отправиться на перерождение. Эй, грибовидный, чтобы к началу сражения выпустил его из этой штуки, и мне дела нет, полностью он здоров или нет. Ты меня понял? Я спросил, ты меня понял? Последние две фразы Антана уже обращались не ко мне, а, видимо, к Мифунцу, медику. «Ладно, бледный, у меня дела, жду тебя в седьмом доке», — сказал Антан и, видимо, ушел, а я, под действием каких-то препаратов, начал быстро погружаться в сон. Глава 16. Жаркое полуденное солнце слепило глаза, отражаясь от брусчатки центральной площади центрального парка. Вдалеке желтым пятном маячила вывеска «Тир», а моя рука сжимала шею Васьки. «Почему?» – прохрипела она сквозь сдавленное моими пальцами горло, с застывшей на лице доброй улыбкой. Я промолчал, стиснув руку еще крепче. Раздался хруст, и тело сестры обмякло. Я разжал пальцы, и Васька безвольно упала на мощеную плиткой землю, где уже покоились десятки других тел. Родители, Дэн, Гарен, даже хрупкая Лисан в том же легком летнем платье, но теперь испачканном пятнами запекшейся крови. Я упал на колени, устремив взгляд в небо. Слезы текли по моим щекам, и тут появился он, гигантский космический корабль стреловидной формы. Мгновение, и сотни светящихся точек устремились к земле. Маленькие искорки, одна за другой, падали за горизонт, вспыхивая яркими шарами света, словно новое солнце. Одна из этих искорок приближалась прямо ко мне, становясь все крупнее и крупнее. Я закрыл глаза, и в следующее мгновение меня окутал всепоглощающий белый свет. «Что ты ему светишь в глаза? Дай я его разбужу!» Пробился голос сквозь белый свет, и я почувствовал легкую боль в затылке. «Бледный, хорош спать, тебе воевать пора!» Раздался голос, который я уже узнал, и снова затылок пронзила боль. «Вот ты сволочь!» Выругался я и попробовал дотянуться правой рукой до затылка, но жуткая боль пронзила все тело, что у меня аж в глазах потемнело. «Хорош дрыхнуть, как самка!» Рявкнул Антон и стукнул меня еще раз по затылку. «Все, синяя морда, ты меня выбесил!» Прохрипел я, пересохшим горлом, и с трудом перешел в сидячее положение. «Я тебя даже в таком состоянии отделаю!» Вот это уже другой разговор. Оскалив улыбку, сказал Антон и еще раз захотел стукнуть меня по затылку. На этот раз я увернулся от удара и врезал ему в живот левой. Кулак достиг цели, но я тут же пожалел об этом. Его мышцы были словно бетонные. От отдачи меня пронзила жуткая боль, но я не подал виду, не желая доставлять этому синему садисту удовольствие. «Вот, а ты говорил, он еще не готов». На этот раз он обратился не ко мне, а к грибовидному медику. «Ладно, надоело», сказал я и с трудом поднялся на ноги, но чуть было не повалился на пол, еле удержавшись за койку, на которой лежал. «Что там с войной? Как ты видишь, я не совсем в курсе, что вообще происходит. По пути расскажу», сказал Антон и достал знакомый мне прибор, а именно гравитационный манипулятор, и навел на меня. «Стоп, стоп, стоп», вытянул руку я, останавливая Тернца. «Ты что, меня при помощи этой штуки тащить собрался? А как же, не на руках же тебя нести, прости, бледный, но ты сам говорил, что не самка». «Да пошел ты, я сам как-нибудь доковыляю», ответил я ему и схватил стоящую рядом с койкой длинную белую приплюснутую палку, с присоединенной к ней десятками проводов и индикаторов, горящих разноцветными огоньками. «Это медицинское оборудование», раздался голос у меня в голове. «Да мне пофиг», ответил я, дернув ее, отчего со стоящей рядом стойки рухнул какой-то прибор, разлетевшись на части. Стоящий рядом мифический медик аж изменился в цвете шляпки от негодования, а его ложноножки гневно задергались. Я уже ждал гневную тираду, ментально переданную прямо мне в голову, но ничего не произошло. Видимо, медик решил, что с такими отбитыми, как я и Антон, лучше не связываться, и медленно заскользил по полу в дальний угол медицинского отсека, всем своим видом говоря: «Делайте, что хотите». «Слышь, бледный, а ты так пойдешь?» — сказал Антон, осмотрев меня сверху вниз. Я оглядел себя. Вся одежда как сквозь землю провалилась. Что же со мной такое происходит в последнее время? Сначала ихтианцы, теперь вот эти. Хотя о потере легкого скафандра ихтианцев я не сильно жалею. Уж больно я в нем на клоуна был похож из-за широких ботинок, предназначенных для перепончатых ног этих земноводных. «Да к черту», — ответил я и с трудом волоча ноги двинулся к выходу из медицинского отсека, опираясь на палку. К моему удивлению, в проходах карающего было пусто. Лишь изредка мелькали торопливые фигуры, явно озабоченные предстоящей битвой. Один из них, тиронец-лейтенант, видимо, решил воспользоваться моим незавидным положением, чтобы спустить пар. Но стоило ему открыть рот, чтобы изречь что-то язвительное по поводу моего неподобающего вида, как он тут же получил внушительный тумак от Антона и, понурив голову, поспешил ретироваться. «Рассказывай, что, не беси меня, синий, ты же знаешь систему Арши». «Арши, Арши», покрутил я название у себя на языке знакомое слово. «Бледный, ты сколько в Союзе уже трешься, еще и почетный гражданин, а столичную систему не знаешь? Тебе, может, это, интеллект подкачать». «Ах да, вот почему мне это слово показалось знакомым. Дуртин рассказывал мне про эту систему, которая не была родным миром трех видов, и потому считалась столицей именно для всего Союза. Только от наших торговых маршрутов эта система находилась очень далеко». «Синий, ты достал уже, говори прямо, что тут и как», не выдержал я. «Что и как, Нефир и ихтианцы скоро будут здесь, может, уже тут, пока мы с тобой тащимся». «Ну так, время есть, пускай выходит из эфира», вспомнил я прочитанное в дневнике Эммы Кари Петровой. «Все гражданские уже покинули эфир, но как минимум треть войск Союза имеют капсулу входа на планету Арток в этой системе. Но самое главное, эвакуировать миллиарды жителей планеты в реальном мире невозможно. А после захвата системы в эфире она потеряет защиту и там. Нам уже доложили, что объединенные войска нефиров и ихтианцев готовы уйти в гиперпрыжок до Арши. Так же, как тогда на... Да, так же, как тогда, перебил меня Тиронец. Но это война, бледный. Ты сам записался в армию Союза, так что не думай сейчас включать дурака. Мне тоже все это не нравится, но сейчас я даже думать об этом не собираюсь. После этих слов я промолчал, не в силах что-либо ответить Антану. Он был прав. Я сам записался в войска, наивно полагая, что это все не более чем игра. Поэтому я в последний раз выполню свой долг. Но после всего, что я повидал, я не намерен и дальше участвовать в этом безумии. Нет у меня ни малейшего желания становиться частью очередной бойни, не имеющей ко мне ни малейшего отношения. А еще я думал, что что-то не так с моим везением. Может, где-то есть скрытый показатель удачи, который, видимо, у меня находится на отрицательном уровне. Ну нельзя мне сейчас уходить на перерождение, и отказаться от участия в сражении тоже нельзя. Особенно после всего, что я услышал. Ну не прощу я сам себя, отсиживаясь в безопасности, когда многие из моих товарищей по-настоящему рискуют жизнями в этой войне. Не давал мне покоя и разговор с Ришера. Неужели он один из тех, кто имеет капсулу на планете Арток, за которую предстоит сражаться? Этот синекожий парень никогда не стремился к тому, чтобы записаться в армию Союза. Он делал все возможное, чтобы переломить судьбу и стать простым навигатором. Но она, как видно, оказалась не на его стороне. И вот я снова в доке номер 7. Перехватчики типа жала выстроились в стройный ряд, а технический персонал суетливо сновал туда-сюда, занимаясь подготовкой. Но даже здесь царила гнетущая атмосфера напряженности, словно я попал в онкологическое отделение больницы. Вспоминается, как давно отца направили в такое же место. Семья выбрала меня в качестве моральной поддержки. Тот гнетущий воздух и лица сидящих на скамейках пациентов, ожидающих приговора, я не забуду никогда. К счастью, тогда все обошлось. «Приветствую тебя, друг Даниил», – поздоровался со мной Тарнус, командир нашего звена. «Я рад, что ты сегодня будешь с нами». «Приветствую тебя, друг Тарнус», – ответил я. «Куда же я денусь, друг Даниил, судя по тому состоянию, в котором ты в последний раз зашел в эфир? Но давай лучше о другом. Я хотел тебя спросить, это все правда, что рассказал Антан?» «Смотря, что эта синяя рожа наговорила», — ответил я, — «что вы с линкорой ихтианцев сбежали вдвоем». «Неправда», — без малейшего сомнения ответил я. «Эй, бледный, ты что несешь?» — выкрикнул Антан, на которого уже начали коситься с недоверием несколько оказавшихся рядом офицеров Союза. «Чистую правду, не вдвоем с нами там еще тот склизкий механик был, блин, подзабыл, как его звали». «Вулькер-Улькер», — напомнил мне Антан. «Точно, точно, Вулькер. Интересно даже, как у него дела, забавный был персонаж». «Ага, персонаж», — процедил сквозь зубы Антан. «Сначала обворовал флот своего вида, а потом еще и в предатели записался. Надеюсь, его поймали и отправили на пожизненную каторгу на астероидах». «Ну, не без недостатков, конечно», — сказал я, с улыбкой вспоминая, как Вулькер-Улькер, почесывая свой скользкий череп, в надежде, что мы отправить его на перерождение. «Что улыбаешься, бледный?» — спросил меня Антан. «Да так», — ответил я, нехотя почесывая затылок. «Мне что-то жалко стало того Вулькера-Улькера», — сказал Тарнус. «Оказаться наедине с вашей парочкой никому такого не пожелаю». «Нашел кого жалеть», — ответил Антан. «Мы его даже почти не били». «Ладно, черт с этим Вулькером-Улькером, друг Тарнус, лучше скажи, какой из этих наш?» Обвел я взглядом стоящие в ряд перехватчики, стоявшие в седьмом ангаре. «Из этих никакой», — ответил он и одной из ложноножек указал вдаль, где на перехватчик такого же типа жало навешивали плазменные орудия. Я внимательно присмотрелся к перехватчику, на который указал Тарнус. Хотя на первый взгляд он почти ничем не отличался от базовой модели жала, при ближайшем рассмотрении обнаруживались некоторые отличия. Этот корабль имел более агрессивные сгибы обшивки, а сама обшивка была выполнена из материала немного другого оттенка. Вместо двух плоских сопл основных двигателей в задней части красовались три треугольных чуть меньшего размера. Количество отверстий для маневровых двигателей также было увеличено как минимум вдвое. «Надеюсь, это не какая-то устаревшая модель», — спросил я Тарнуса. «Нет, конечно, друг Даниил, это последняя экспериментальная модель, поэтому на нем даже нет модульной системы смены оружия, вот и устанавливают механики их вручную. Такие выдали только 5 лучшим пилотам Союза, включая тебя и героя Зуртина. Честно говоря, я был польщен таким доверием со стороны командования флота. Но, помимо этого, меня терзало одно «но» – отсутствие опыта в управлении подобным перехватчиком. Мысль о том, что я могу уйти на перерождение из-за глупой ошибки, вызванной неверно рассчитанной траекторией, не давала мне покоя. Круто, конечно, но вступать в бой на необкатанном корабле, честно сказал я о своих сомнениях. Друг Даниил, скажу честно, это все не от хорошей жизни. Во флоте Союза большая нехватка кораблей, вот и пришлось оборудовать под бой все, что есть. Руководство посчитало, что только лучшие пилоты способны быстро освоиться на новой технике. Минимум половина пилотов вообще в бой пойдут на наспех модернизированных гражданских судах. Ну теперь понятно, почему мне досталась эта экспериментальная модель. Ладно, главное, чтобы потом не было претензий. Хотя, если я помру в этой битве, то предъявлять, возможно, будет и некому. Кто знает, что Мил предпримет дальше. Но сейчас не время думать об этом. Друг Даниил, у меня к тебе еще один вопрос. Ты так собираешься лететь? Как так? Спросил я, и тут до меня дошло, что я продолжаю изображать из себя эксгибициониста. Благо человеческих девушек тут нет, а перед этими стесняться нечего. Вон трибиты так вообще почти всегда голыми ходят и ничего. Со своей штукой наружу, сказал и хлопнул меня по плечу Антан, отчего у меня в глазах потемнело. Поосторожнее, и вообще завидовать нехорошо, ответил я, скривившись от боли. Но легкий скафандр и набор белья мне бы не помешали. После моих слов Тарнус, видимо, с кем-то связался, и мне принесли, как я и просил, скафандр и набор белья. По станции разнеслось сообщение. Объявлен режим боевой готовности. Все бросились занимать свои посты, но мы с Антаном остались на месте. Наш экспериментальный перехватчик Жала, будь он неладен, все еще дорабатывали, устанавливая на него плазменные орудия. «Эй, вы чего там, заснули?» – рявкнул я, обращаясь к двум механикам-трибитам, которые копались с одним из орудий, не обращая внимания на суматоху вокруг. В ответ на мой окрик трибиты промолчали, но, тем не менее, зашевелились с удвоенной скоростью, судорожно стуча ножками по композитной обшивке орудия, явно борясь с какой-то неполадкой. Тем временем первые перехватчики, гудя посадочными двигателями, уже скользили к шлюзам. Мы же, томясь в ожидании, не могли даже ступить в кабину, которую сейчас оккупировал один из трибитов, нервно щелкая усиками. «А ты знаешь, что будет, если трибиту оторвать усы?» – нарочито громко сказал Антан. «Не знаю, но очень любопытно было бы взглянуть», – с сарказмом подыграл я ему. «Ну, еще немного и точно увидишь». Слова Антана, похоже, не прошли мимо ушей трибитов, они засуетились еще пуще. Видать, свежа была в их памяти та дуэль, где Антан с особой жестокостью лишил усов одного из их соплеменников. Внезапно плазменные орудия синхронно дрогнули, озарив ангар багровым светом. Из кабины, словно таракан из-за холодильника, выскочил трибит и протрещал. «Готово. Видишь, бледный, все дело в мотивации. Но я с вами после сражения еще поговорю», оскалив в улыбке зубы, сказал Антан и бодро двинулся к перехватчику. В отличие от Тиранца, я такой прытью похвастаться не мог. Скрипя зубами от боли, я заковылял к перехватчику, опираясь на палку, прихваченную из мидблока. К моему облегчению, система управления ничем не отличалась от стандартного Жала, так что я без труда разобрался в ней. Быстро запустив посадочные двигатели и убрав стойки, я направил наш перехватчик к шлюзу, а затем, выйдя в открытый космос, замер в кресле пилота, не в силах сдержать изумление. Необозримая флотилия, выстроенная в хитроумную боевую формацию, предстала перед моим ошарашенным взглядом. Ее возглавляли 3 громадных разрушителя, окруженные 30 с лишним линкорами. Но больше всего поражало то, что костяк этой армады составляли грубо переделанные из гражданских судов корабли. На некоторых из них и оружия-то толком не было видно. «В строю», — коротко бросил я в канал звена. «Отлично, вот ваши координаты», — отозвался Тарнус. И на экране сканера всплыли 3 метки перехватчиков нашего звена. Рядом с ними загорелась еще одна, обозначающая наше место в строю. На мгновение мелькнула мысль обкатать новенький перехватчик, Но здравый смысл быстро одержал верх. Неподходящее время и место для ненужных маневров. Шанс не рассчитать траекторию и устроить космическое ДТП был слишком велик. Поэтому я, осторожно маневрируя между рядами выстроенных звездолетов, медленно повел наш перехватчик к месту назначения. Не успел я занять место в строю, как в черной бездне космоса, словно россыпь новых звезд, вспыхнули сотни, а то и тысячи огней. «Что-то их дохрена», — произнес я вслух свои мысли. «Ну, значит, и нам больше добычи достанется», — бодро, но с явным напряжением в голосе, отозвался Антан. Флот противника неторопливо надвигался, и я уже мог различить два исполинских кальмара и неприлично огромное количество линкоров, львиная доля которых принадлежала ихтянцам. «Эй, Синий, только не спрашивай, откуда», — бросил я, активируя титул «Герой» на своей карточке персонажа. «Вы, герой, и все союзники в пределах 20 метров получают воодушевление, увеличивающие базовые характеристики, второстепенные характеристики, навыки, умения, скорость обучения и скорость получения опыта на 50%. «Эй, бледный, что это такое?» — спросил Антан, игнорируя мою просьбу. «Ничего», — буркнул я. «Но если будешь лезть с расспросами, отключу. Я тебе сейчас отключу», — рявкнул Антан. «Пока мы переговаривались, количество кораблей вражеского флота продолжало увеличиваться. Смотря на все это, я невольно сказал: нам, глава 17, нам», — не успел я сказать, как меня обдало волной жара, а автоматика попыталась затенить визоры нашего перехватчика. Вот только вышло у нее это лишь отчасти. В тот момент, как вражеская армада двинулась вперед, все залило белым светом колоссального взрыва, который заполонил почти все пространство, занимаемое вражеским флотом, а следом за ним последовали вторичные детонации уже кораблей противника. В одну секунду огромное число кораблей перестало существовать, но и на этом пиротехническое шоу не закончилось. Внезапно, прямо за спинами врага, словно из ниоткуда, появилась громадная станция, не уступающая размерами корсе. После этого в том месте словно вспыхнуло солнце, поглощая часть линкоров и сотни, если не тысячи, кораблей нефиров и ихтянцев. «Красиво», — сказал я, потирая глаза после того, как меня ослепило. «Ага», — буркнул Антан. «Вот только даже после такой чудовищной атаки, которая явно была козырной картой нашего командования, больше половины флота противника уцелело. И это количество все равно превышало флот Союза минимум в два раза. Так еще и оба кальмара почти не пострадали. Серия колоссальных взрывов, как удар в гонг, послужила сигналом к началу битвы. Два гигантских флота сошлись в безмолвном противостоянии, и вакуум космоса озарили тысячи вспышек плазменных орудий и ослепительные взрывы сотен гибнущих кораблей. Наше звено, к счастью, не было в авангарде этого безумного шоу, и приказ начать бой нам еще не поступил. Но даже на таком удалении от эпицентра хаоса нам не удалось отсидеться. Стая легких перехватчиков нефиров, словно разъяренные осы, прорвалась сквозь защитные рубежи и устремилась к нашим позициям. Я дал по газам, и наш усовершенствованный перехватчик типа жала сорвался с места, устремляясь навстречу группе нефиров. Не знаю, то ли мой титул герой, то ли Антан неплохо подкачался, пока я отсыпался в медотсеке, но в тот момент, когда мы пересеклись с вражескими перехватчиками, из шести нефирских кораблей в строю осталось лишь четверо. Один из них, с пробитыми щитами и лишившись одного орудия на корпусе, чудом уцелел. Тут как раз подоспел Дуртин с остальными, и мы вчетвером в раз превратили того уцелевшего нефира в кучу металлолома. Резко развернувшись, мы сели на хвост еще одному перехватчику. Пара метких выстрелов из плазменных пушек, и очередной вражеский корабль расцвел пышным бутоном взрыва. Остальные двое нефиров, видя, что дело дрянь, попытались свалить, но в такой гуще вражеских кораблей сделать это было попросту нереально. Не прошло и десятка секунд, как их перехватчики разлетелись на мелкие кусочки. Координаты высланы, задача – довести группу кораблей до цели. Раздался голос Тарнуса в общем канале связи. Большая группа кораблей, которую нам следовало защитить, состояла из выстроенных в круговую формацию, наспех переделанных под бой гражданских корветов и фрегатов. Как минимум половина из них не была вооружена и находилась внутри ощетинившегося орудиями шара, летящего сквозь поле боя, не обращая внимания на происходящее. Под прикрытием кораблей из шаровой формации наше звено быстро расправлялось с вражескими истребителями, отстреливая их как назойливых мух. Кто наша цель, было понятно и без пояснений. Один из линкоров нефиров, вокруг которого бушевала настоящая бойня. Он, упрямый как бык, прорывался вперед, сквозь строй кораблей нашего флота, пытаясь проделать брешь в защите. И это ему удавалось. Под защитой толстенных щитов он почти не получал урона, прорубая слаженный строй обороны Союза. Как только мы сблизились с линкором, группа, которую мы сопровождали, пришла в движение и начала перестраиваться. Фрегаты, ранее кружившие вокруг беззащитных кораблей в центре, теперь выстроились в несколько рядов, создавая слоеный пирог из щитов, чтобы защитить ценный груз от пушек линкора. Но каждый выстрел из его орудий срезал слой за слоем с защитной формацией, уничтожая по несколько кораблей за раз. «Отходим!» — скомандовал Тарнус, и я, не раздумывая ни секунды, дал газу, унося ноги подальше от этого места, где куча кораблей перла на таран, в стиле камикадзе. Хотя, зная наше командование, в такой тактике не было ничего удивительного. Уже не в первый и не во второй раз я вижу, как они без колебаний кидают на убой даже линкоры. Да что там говорить, в начале этого сражения они пожертвовали целой станцией. В космической пустоте внезапно сверкнула ослепительная вспышка. Через мгновение наш корабль содрогнулся от мощного удара. Развернув перехватчик, я с восторгом наблюдал, как линкор Нефиров, объятый быстро угасающим пламенем, раскалывается надвое. Именно там, где совсем недавно находилась группа кораблей, которую мы сопровождали. Это же сколько термоядерных снарядов они умудрились затолкать в те фрегаты и корветы. Даже как-то страшно стало, что мы летели рядом с такой чудовищной бомбой. Сразу же за линкором союзные корабли малых классов сомкнули ряды, отрезав от основного вражеского флота несколько десятков перехватчиков и фрегатов, которые сумели прорваться вместе с уже отправленным в ад линкором. Наш отряд тоже принял участие в этой короткой, не более чем минутной, резне. После нее флот Союза вновь выстроился в непробиваемую формацию, к которой на всех парах мчались очередные вражеские линкоры, а за ними виднелись все новые и новые корабли. «Это надолго», — подумал я, и приготовился к затяжной битве. Получено 1 очко базовой характеристики восприятия. Получено 1 очко базовой характеристики ловкость. Получено 1 очко навыка интуитивное предвидение. Вы достигли 12 уровня. Получено 1 очко репутации. Получено 1 очко базовых характеристик. Получено 1 очко второстепенных характеристик. Получено 1 очко навыков. Получено 1 очко умений. В тыл. Вся мощность на восстановление щитов. Скомандовал Тарнус. Мы, быстро покинув передний край сражения, вернулись в резерв флота и принялись быстро откачивать щиты, ожидая новых приказов. Сбившись со счета, который раз мы уже отправились на откачку щитов, я быстро открыл карточку персонажа и вложил полученные за уровень очки, доведя восприятие до 13. Также я поднял предвидение до 6 и концентрацию до 8, и вложил все оставшиеся очки умений в ускорение, поднимая его сразу до 14 уровня. Жалко было жутко, но в этой битве каждая мелочь может решить исход. Спустя несколько часов яростное сражение, пылающее в начале, превратилось в некое подобие дуэли предводителей флотов. Поле боя стало лоскутным одеялом из сотен мелких стычек, которые, впрочем, мелкими можно было назвать лишь по сравнению с размахом начальной битвы. В каждой из них кипела яростная борьба, где сотни космических кораблей сходились в безжалостной битве. Вот только при ближайшем рассмотрении становилось ясно, что наш флот проигрывает. Преимущество нефиров и ихтианцев заключалось уже не в численности, которую мы почти выровняли, а в мощности их кораблей. На каждый наш линкор приходился минимум 2 вражеских, а на каждый из наших переоборудованных гражданских корветов и фрегатов, как минимум 1 перехватчик или боевой фрегат, многократно превосходящие их по всем характеристикам. И это не все. Корабли ихтианцев, в сравнении с аналогичными судами Союза, были куда более эффективны. «Если так пойдет, нам крышка», словно уловив мои мысли, сказал Антан. «Согласен, затяжная битва явно не в нашу пользу», отозвался я. «Они просто нас сомнут». Командование, конечно же, осознавала бедственное положение флота. Однако любые попытки массированного наступления натыкались на хладнокровный отход вражеских сил, не собирающихся упускать инициативу в этой затяжной бойне. Враг явно выжидал удобного момента, чтобы нанести сокрушительный удар. «Скидываю координаты», — раздался голос Тарнуса. «Нас вновь бросили на передовую, чтобы поддержать отчаянно сражающуюся группу кораблей нашего флота, которые еле сдерживали натиск вражеской эскадры, значительно превосходящие их как по численности, так и по огневой мощи. Сразу по прибытии нашей четверки несколько фрегатов-союзников ринулись на перезарядку щитов. К сожалению, двум из них это не удалось. Молниеносный перехватчик ихтианцев, словно материализовавшись из пустоты, несколькими меткими залпами превратил их в пылающие груды искореженного металла. «Черт!» – выругался я, осознавая нашу оплошность. «Мы не смогли обеспечить прикрытие отступающим кораблям». Резко развернув перехватчик, я на максимальной скорости устремился к ихтианцу. Но тот, игнорируя нас, ушел в сторону, уклоняясь от шквала огня, открытого Антаном, и продолжил преследование беззащитных кораблей, покидающих поле боя. «Удачи, друзья, это была честь», — раздался голос Тарнуса в канале общей связи и сразу прервался на полуслове. В следующий миг с радара пропала зеленая точка, обозначавшая Шилку-1. Тарнус, осознавая безвыходность ситуации, принял решение пожертвовать собой, чтобы дать шанс на спасение нескольким фрегатам союзников. Он, без колебаний, бросил свой корабль под вражеский огонь, став щитом для своих товарищей по флоту. «Да зачем?» Неожиданно для меня раздался отчаянный рев Фонтана. До меня не сразу дошло, почему мой синекожий напарник так отреагировал, но когда я понял, гнев накрыл меня, словно волна. «Черт, черт, черт!» Несколько раз ударил я по панели управления. «Порву!» «Тарнус, ты дурак!» Вырвалось у меня, но потом я осознал, что в тех фрегатах, которые он прикрыл собой, вполне возможно, были такие же, как он, жители этой системы, для которых смерть в этом бою окончательная. Дураком тут был только я. Резко развернув перехватчик, я зашел в хвост этого проклятого ихтианца. Антан тут же открыл огонь, но тот резко увернулся от всех зарядов плазмы, словно игнорируя законы физики, сместил траекторию полета, увернувшись от гарантированного попадания. Если бы не мое обостренное восприятие, то эти маневры я бы принял за телепортацию. Но все же это были маневры, правда не поддающиеся логике. Хоть мы и не смогли поразить противника, но все же сумели отвлечь его от уходящих на откачку щитов фрегатов. «Не уйдешь, тварь!» — взревел я, резко разворачивая жило вдогонку скользкому рыбьемордому. Антан, тоже впав в безумие, снова открыл беспорядочный огонь. Но, как и ожидалось, ни один из сгустков плазмы не достиг цели. «Соберись, блин!» — выкрикнул я и себе, и своему напарнику, но, наверное, больше себе, осознав, что такое поведение не приведет ни к чему хорошему. «Заткнись, бледный!» — прорычал он. «Повторяю, соберись!» «Ты сам говорил, это война, погревать успеешь, когда все закончится», — сказал я первое, что пришло мне в голову, пытаясь привести своего стрелка в чувство. «Да пошел ты!» — ответил он. Но, судя по тому, что беспорядочная стрельба прекратилась, хоть часть моих слов дошла до него. Не прошло и секунды, как к нам на помощь подоспели две оставшиеся шилки из нашего звена. Оценив ситуацию, они заняли позицию поддержки, пытаясь не дать врагу нормально маневрировать, перекрывая все траектории заградительным огнем. «Да что ж ты такой резкий, как понос!» — выкрикнул я, с трудом держась на хвосте ихтианца, который легко уходил от всех атак нашей троицы. Внезапно, снова проигнорировав законы физики, враг мгновенно развернул свой перехватчик и открыл огонь. Вот только не по мне с Антаном, а по Шилке-2. Отметка Шилка-2 пропала с экрана сканера, а следом исчезла и Шилка-3. Ихтианец, не пытаясь уклоняться от нашего огня, принял несколько атак на щиты и, словно в тире, расстрелял наше звено, оставляя меня и Антана, видимо, на десерт. «А он самоуверенный», — прорычал Антан, когда вражеский перехватчик, проскочив мимо нас по большой дуге, стал возвращаться, явно надеясь на дуэль. Я не стал отказываться от этого приглашения и, дав максимальное ускорение на основные двигатели, ринулся в его сторону. На колоссальной скорости мы шли лоб в лоб. Бам! Мощный удар сотряс наш перехватчик, и меня подкинуло в кресло пилота. Ремни безопасности с трудом удержали мою тушку, не дав вылететь из него. От резкой боли, пронзившей еще не до конца зажившее тело, на мгновение потемнело в глазах. «Самка Требита», — ругнулся Антан, и я сразу понял причину этого. Оба орудия нашего корабля были выведены из строя. «Черт!» — процедил я сквозь зубы. Даже предвидение не помогло уклониться от всех вражеских залпов. Но и наш противник не вышел сухим из этой молниеносной схватки. Один из двух сегментов его ихтионского перехватчика пылал и искрился, озаряя темноту вокруг. Но он явно не собирался сдаваться и, резко развернувшись, двинулся к нам. Мы снова сходились на встречных курсах, Щиты на нуле как у меня, так и у врага. Отбросив все мысли, я полностью погрузился в поток предвидения. Влево, вправо, легкий сброс тяги и резкий рывок вперед, словно в струе воды, огибал вражеские плазменные заряды. И когда между нами оставалось меньше сотни метров, я, вопреки предвидению, сделал резкий маневр в противоположную сторону, туда же, куда пытался уклониться своим умением ихтионский перехватчик.